Таких студентов у нас тоже полно. Я вас уверяю, если в полдень, когда двоечники и любители потусоваться еще дрыхнут, прийти в большой двор и плюнуть наугад, то обязательно попадешь в какого-нибудь умника, который спит и видит себя работающим на Гордона Хенли или в другой подобной инвестиционной или консалтинговой фирме. Да, кстати, сын главного менеджера Гордон Хенли. Подумав, Эдам решил не заострять внимание на этой теме. Так вот, посмотришь на них и понимаешь, какие же они все жалкие убогие. Честно, я не боюсь вам в этом признаться. А мы, ну, я имею в виду членов нашей группы, мы хотим после получения диплома заниматься делом, настоящим делом. Не работать в каком-нибудь дурацком инвестиционном банке. Почему-то такие слова, как «грёбаный», никак не хотели слетать с языка Эдама в присутствии этой девушки. И по 14 часов в день делать деньги, пережевывая цифры, поступающие из БИШ. Не хочу я заниматься такой чушью только потому, что это соответствует представлениям об экономике, разработанным этой парочкой Шумпетером и Гилбрейтом. «И чем же вы хотите заниматься?» — спросила Шарлотта. «Как чем?» «Лучше всего стать одним из АТСФ. Все буквы заглавные. АТ... что?» «Извините, не поняла. АТСФ. Анфан Терибль современной философии». «Анфан Терибль — бедовый ребенок, сорванец». От французского. «О человеке, смущающем окружающих своей прямотой, необычностью взглядов, излишней откровенностью и тому подобное». «Не слышали про таких?» «Вообще, эта концепция появилась после окончания Холодной войны или сразу после войны в Заливе. Ну, той, первой, в 91-м году. Так вот, согласно этой теории, такие студенты, как мы, те, кто интересуется не только карьерой офисного служащего, но и хочет знать, как устроен мир, как развивается общество, хочет участвовать в определении путей его развития, так вот именно они, то есть мы, являемся главной движущей силой современного мира. Мы, а не политики, уж тем более не военные. Хороший пример, пусть и не современный, это марксизм». Ну, кто его знал, о чем думает этот странный парень из Австрии, который в 80-х годах 19 века день за днем сидел в библиотеке Британского музея. Сидел себе, с утра до вечера читал, что-то выписывал, думал и вдруг раз — и выдал окружающему миру капитал. Как ни крути, а эта книга и заложенные в ней идеи оказали решающее значение на весь ход истории в 20 веке. В этот миг взгляд Эдам остановился на другой девушке, бежавшей по дорожке, у которой струйка пота также пленительно стекала по спине под резинку лосин. Тряхнув головой, Эдам виновато улыбнулся и сказал: «Извините», сбился с мысли. «О чем я говорил-то?» «Вы говорили про таких студентов, как мы. Про концепцию, которая появилась после войны в Персидском заливе в 91-м году. А, ну да. Так вот, вплоть до последнего времени таким, как мы, была одна дорога. Получить диплом по какой-нибудь общей специальности – и идти преподавать в колледж. Но сейчас на мировую авансцену выходит интеллектуал нового типа. Тот самый Анфан Терибль. Этот интеллектуал — человек действия, причем действия прямого и даже наглого. Анфан Терибль не желает идти на такую скучную, малооплачиваемую и, как бы это сказать, регламентированную работу, как преподавание. Эти засранцы, а именно так мы называем между собой себе подобных, не хотят проводить свою молодость, скрючившись за письменным столом где-нибудь в библиотеке. Нет, мы не канцелярские крысы и не кабинетные ученые. Мы будем действовать, причем действовать на самом высоком уровне. Наступило новое тысячелетие, и мы хотим стать аристократией нового тысячелетия, которую стоит назвать меритократией, или даже скорее аристомеритократией. Буквально власть наиболее одаренных. Греческая. Мы мутанты. Мы – результат эволюционного скачка. Мы уже давно не такие, какими были заурядные интеллектуалы 20 века. Нам мало быть проводниками или торговыми агентами, распространяющими чужие идеи. Не хотим мы сеять среди других концепций и идей ни Маркса, ни Фрейда, ни Дарвина, ни этого, как его, Чомски. По-видимому, насчет Чомски он не был вполне уверен.